Глава 5. Долго ехать не пришлось. После довольно небольшого пригорка мы спустились к реке. Она стекала из возвышенного плато, образуя действительно прекрасный водопад, окруженный деревьями и полянкой, на которой стояла красивая резная беседка. Спустившись, с помощью Станиса передала поводья конюху. Охрана осталась возле леса, а мы пошли за Бориславом, который начал накрывать на круглый стол в беседке. Я же пошла дальше к видневшейся скамейке, прикрытой цветами, словно куполом. Присела и, откинувшись, смотрела на удивительно красивые разноцветные брызги воды. Раздались тихие шаги. Король, хоть и не смело, но идет. Рядом никого больше не было. Он тихо сел и коснулся кончиками пальцев моей ладони, лежавшей на скамье. «Скажите, я вам совсем не интересен?» «Я не рассматривала вас как возможного кандидата в мои мужья. Как король вы неплохо выглядите, и как просто мужчина тоже. Что нужно сделать, чтобы привлечь ваше внимание и получить разрешение на поцелуй, хотя бы в щечку?» Так мило и пощенячий смотрел на меня, что мне хотелось засмеяться, но у меня был план постепенно превратить поцелуй в плату. Наклонившись к нему и облизнув губы, шепнула, едва не касаясь его. «Желание?» «Все, что хотите», — прошептал хриплым голосом король. Нежно слегка коснулась губ и на мгновение прижалась сильнее, дав ему едва почувствовать вкус моего поцелуя. Сразу развернулась к водопаду, так как рядом послышались шаги, и, если я не ошиблась, черный дракон пришел следом за нами. Поднялась и пошла к беседке. Оттуда пахло уже едой. Проходя мимо дракона, наткнулась на презрительную улыбку. Значит, и видел. Ответила ему прямым взглядом и пошла дальше. Присев за столик, дождалась короля, который пригласил черного в беседку. «Вы не против, леди Куле?» «Чего?» — посмотрела на него. «Чтобы господин черный присоединился к нам. А у него есть имя? Кстати, я так и не знаю, как вас зовут?» «Простите меня, я так был ошарашен вашим появлением, да и за столько лет потерял все хорошие манеры. Позвольте представиться, для вас просто Вальтер. Господин Адриан Черный». «Очень приятно». Начала есть. Чрезмерно затянулось представление. То, что мое раздражение постепенно накапливается, это очевидно. Просто спаррингом по утрам не спасти положение. Надо зайти в храм, спросить, многие ли молились. Когда мы поели, Станис убрал со стола, оставив фрукты и налив вина в бокалы. Я не забывала проверять все на возможные посторонние вещества. Отравить вряд ли. А вот подсыпать дурмана или зелье для скорейшего соблазнения я постоянно ожидала. Черный явно заметил мои действия и скептически поднял брови. Сделала вид, что не понимаю его выразительную мимику. Закончив с едой, собрались обратно. Возвращались быстрее, пустив коней галопом. Подъезжая к дворцу, притормозив его у храма, спрыгнула с коня. Кинув воде ближайшему воину, пошла внутрь. Зашла и прислушалась. Расслышала голос Бога, который мне говорил, что пока мало кто пришел. Приходили скорее с любопытством, а не с молитвой о прощении. Пообещала тщательно разобраться с этим. Вышла из тени храма на яркое солнце, слегка жмурясь. Поняла, чего не хватает, кроме мужей рядом. Надо срочно уйти на ночную охоту. Осознав, заулыбалась сама себе. Начала спускаться со ступенек и неожиданно наткнулась на взгляды мужчин. Каждый рассматривал меня по-разному. Король явно влюбленно. Основной отряд с ярко выраженным интересом. Марк с чем-то глубоким, не поддающимся точному определению. Станис отзеркалил мне открытой улыбкой, на которую хотелось тут же однозначно ответить, что я и сделала. Черный же нацепил маску безразличия и презрения. Подойдя к отряду, пошла дальше пешком через площадь. Зачем ехать, когда здесь осталось сотня шагов? Тоже спешившись, приноровился к моему. «Какое желание вы загадали, леди Куле? Оно вас не обременит». Дошли уже почти до разветвления дороги, ведущую к дверям дворца и конюшни. Развернулась к спешившемуся отряду, проходящему мимо нас. Адриан, передав повод одному из воинов, остановился возле нас. Борислав и Станис тоже стояли рядом. Последними шли Марк и конюх. «Марк, останови друга, пожалуйста», — смотрела на мужчину. Он по привычке опустил голову. Не поднимая глаз, остановился, держа моего коня за удила. «Его», — кивнула на конюха. «Это ваше желание? Возможно, что-то другое? Я не могу остаться без придворного лекаря животных». Вальтер разрывался между словом и потерей раба. «Зачем вам оставаться без него? Платите ему и Марку тоже. Думаю, им все равно нужно как-то зарабатывать деньги». Предложите денежную компенсацию за годы, прожитые в рабстве. Назначьте оплату достойную». «Марк, Валери, вы согласитесь?» Вальтер ожидал ответа. Дождавшись двойного кивка, со вздохом сожаления повернулся ко мне. «Я, король Вальтер, дарю вам раба, леди Куле». С этими словами шагнула к Валери и, протянув руку к шее, сказала, дотронувшись до него. «Я, Куле, освобождаю тебя. Ты больше не раб». Ошейник опал кусками и рассыпался в прах. Парень смотрел на меня с каким-то ожиданием, словно считал, что я пошутила и сейчас возьму свои слова обратно. Развернулась и пошла к ступеням дворца, мимолетно взглядом задев черного. Он стоял в растерянности. Видимо, я сломала все представления о женщинах и коварстве. Мне осталось только пройти мимо и уйти к себе в комнаты. Следом догнали Станис и Марк. «Марк, где ты живешь?» — посмотрела на него. «У меня лежанка в мастерской, леди Куле. Позвольте быть с вами рядом, когда вы вне замка. Остальное время я буду заниматься оружием. Не гоните меня, прошу». Проговорил он быстро, словно боялся, что перебью. При этом не смотрел на меня, пряча по привычке глаза. «Посмотри на меня!» Остановилась и, повернувшись к Марку, потребовала. «Взгляни на меня, на всех! Ты не раб, тебе нечего бояться!» Он вздрогнул и поднял лицо. «Убери волосы. Если будешь рядом, я хочу видеть твою мимику, взгляд. Понимать, что ты говоришь то, о чем думаешь. Станис, пусть ему выделят комнату, чтобы рядом был хоть кто-то, кто не будет покушаться на меня, хотя бы из благодарности».